Глава 45. Ира. И я зашла в квартиру, на автомате закрыла за собой дверь, оставила чемодан в коридоре и начала раздеваться. Мне нужно срочно смыть с себя омерзительно липкие ощущения чужих лап. Такой грязной я себя еще никогда не чувствовала. Я скинула одежду, забралась в ванную и включила душ. Выдавив на мочалку полтюбика геля для душа, я начала со стервенением натирать себя пеной. Терла, особенно в тех местах, где прикасалось белобрысое чудовище. Когда полностью намылилась, я откинула мочалку, встала под каскад воды, уперлась ладонями в стену и разревелась в голос. Как же мерзко на душе. Как мне плохо. Как больно. Зачем я согласилась туда пойти? Зачем? В качестве кого Жданов меня туда позвал? Говорил, что я его девушка, но это все пустые слова. Для местных богатых ублюдков они ничего не значат. Ничего. Для них любая девушка без кольца — обычная шлюха. И он знал об этом. Не мог не знать. А если так, то чем он лучше? Ненавижу. Как же я его ненавижу? Его и весь его грёбаный мир. Навешал мне лапшу на уши, а я поверила. Думала, если он назвал своей девушкой, то это что-то да значит. Но это ни хрена не значит. Дура. Наивная дура, вот кто я. Черт возьми, да почему мне так больно? Душа разрывается на части. Слишком близко подпустила его к себе. Зря. А ведь было много знаков, но я отказывалась их замечать. Поверила ему. Сначала было видео. Затем это Алена, словно воплотившаяся на его кошмар с мерзкими комментариями. Ну, конечно, она же лучше меня знает Андрея. Кто бы в этом сомневался? Она, наверное, всех там знает. Собрала нехилую коллекцию. Даже с Федоровым явилась под руку, лишь бы не пропустить выход в свет. Сборище шлюх и грязных подонков. Вот тебе и круг высшего света. Долбаная элита. Привыкли, что все продается и покупается. Нет, я бы вытерпела Алену. Можно считать, что я щелкнула ее по носу, но не Федорова. Он был последней каплей. Сложно представить, сколько в этом болоте водится таких моральных уродов, которые считают, что им все дозволено. И Жданов из того же теста. Наше знакомство и началось с того, что он хотел забрать долг моим телом. Черт, долг. Я выключила воду и вышла из душа. Я все еще его должница. Рукой я протерла запотевшее зеркало, посмотрела в отражение и горько хмыкнула. Да уж, панда выглядит гораздо симпатичнее. К черту все. Я умылась, высушила волосы и легла под одеяло. Ко мне тут же запрыгнул сытый Пушок. Я ему купила автокормушку и настроила таймер, когда и сколько корма должно высыпаться в миску. Удобная вещь. Она решила проблему кормления кота в мое отсутствие, но вряд ли теперь буду ею пользоваться. Мне больше некуда надолго отправляться. Пушок затарахтел и попросился ко мне. «Иди сюда, малыш». Я приподняла одеяло, и он удобно улегся рядом. «Ты единственный мужчина в моей жизни, которому я по-настоящему нужна. Ладно, у меня еще есть папа. И младший брат. Но они далеко, а ты всегда рядом». Пришло сообщение от Юли. «Ир, я волнуюсь. Как ты?» Посмотрела, а от нее еще с десяток подобных посланий. «Я дома». Ответила я и выключила телефон. «Не хочу ничего писать. Главное, что она знает, что я добралась до дома, а все остальное потом. Я сама не знала, как я. Полнейший раздрай. И что с этим делать, я понятия не имела». Утром меня с новой силой накрыла депрессия. Меня добили месячные. Адски болели живот и голова. Все-таки сильно меня приложил головой об стену этот ублюдок. А еще оставил на руках и бедрах кучу синяков. И обезболивающие, как назло, закончились. Я свернулась калачиком и полдня прорыдала в подушку. Мне было себя так жалко, так обидно. В памяти то и дело воспроизводились слова и действия Белобрысова, и от них становилось еще хуже. У меня болело все, и душа, и тело. Пришлось встать, умыться, надеть солнечные очки и идти в аптеку. Нет сил терпеть. Я стояла в очереди в аптеке и рассматривала витрину. Мне попались на глаза противозачаточные таблетки. Сегодня как раз можно было бы начать их пить, но зачем они мне? Больше незачем. Я купила обезболивающее, и вернулась домой. Вечером приехала Юля и Кристина. Без предупреждения. «О, Господи, кто ты, женщина?» — воскликнула Крис, как только я открыла дверь. «Ир, ты извини, что мы вламываемся, но у тебя выключен телефон», — оправдывалась Юля. «Вы не вовремя, девочки», — отрешенно ответила я, намекая, что хочу побыть одна. «Ну уж нет, мы тебя в таком состоянии не оставим», — решительно заявила Крис. Я тяжело вздохнула и пропустила девчонок. «Видно, не судьба мне пострадать в гордом одиночестве». Мы пошли на кухню. Они усадили меня за стол и сами организовали 3 кружки с зеленым чаем, пошуршали по ящикам и нашли печенье и шоколадные конфеты. «Ну что ты так раскисла, Ир?» Заботливо поставив передо мной чай, спросила Юля. «Действительно, с чего это вдруг?» С сарказмом хмыкнула я. «Фёдоров же ничего не успел сделать!» Не сдавалась она. «Он сделал достаточно, чтобы растоптать меня как девушку, Юль!» «А ты новости не видела? Весь интернет пестрит расквашенной рожей Фёдорова. Пишут, что его забрали в участок прямо из номера отеля за сексуальные домогательства». Кристина открыла новостную ленту и повернула экран телефона ко мне. «И откупиться у него не получится. Его папа уже пытался замять эту историю, но ничего не вышло», — добавила Юля. «Жданов серьезно за него взялся и подключил все свои связи. Фёдорова настолько уже облили грязью, что теперь он так просто не отмоется». «Надеюсь, моего имени там нигде не фигурирует», — испугалась я. «Не хотелось бы вот так прославиться на весь город. Мама с ума сойдет, если узнает». «Нет, имя пострадавшей девушки держат в секрете», — уверенно ответила Крис, и я выдохнула. «Да, Стас сказал, что тебя не будут дергать. На камерах все есть, чтобы этот ублюдок ответил по полной программе», — подтвердила Юля. «Вот и хорошо», — кивнула я. «Пусть эта мразь ответит за все». «И он ответит», — ехидно ухмыляясь, ответила Юля. «Завтра начнутся проверки его ресторанов. Уверена, что найдут до чего докопаться. Наши ребята решили отжать его бизнес, и останется белобрысое чмо с голым задом». «Наши», — горько хмыкнула я. «Не наши, Юль, а твои». «Почему мои?» — она округлила глаза. «Неужели ты серьезно решила расстаться с Андреем?» «Решила». «Но почему? Ты не представляешь, как он переживает за тебя? Что за глупости?» «Не глупости, Юль». «Не выдумывай, Ир. Глупо из-за свиньи расставаться с человеком, с которым ты в отношениях». «В каких отношениях, Юль?» «Вчера мне показалось, что у вас с Андреем все серьезно. Я же вижу, как он к тебе относится». «Серьезно? Это у вас со Стасом. Вы женаты, поэтому тебя никто не трогает. А я кто? Девушка? Да чушь это собачья!» Взорвалась я. «Там либо жена, либо шлюха. Нет других вариантов». «Именно так мне и сказал Фёдоров, когда волоком тащил в свой номер!» — крикнула я и снова разревелась. Девчонки мгновенно подскочили и обняли меня с двух сторон. «Ир, тебе нужно успокоиться! Не руби с плеча!» — поглаживая мою многострадальную голову, бормотала Юля. «Нет, Юль, в моем случае лучше сейчас обрубить нашу связь с Андреем. Ничего серьезного у нас не выйдет». «Мне тоже кажется, что зря ты рогом уперлась», — сказала Крис. «Тебе нужно время, чтобы остыть. Такие решения на эмоциях не принимают». Они сели рядом со мной и грустно смотрели на меня. Кристина подала мне салфетку. «Нет, девочки», — устало вздохнула я, шмыгнула носом и вытерла слезы. «Ничего серьезного у нас не выйдет, поверьте мне. Я уверена, что после развода его бульдозером в ЗАГС не затащишь. Ему в кайф свобода. А зачем мне тратить свое время на человека, которому со мной просто нравится трахаться?» «Не соглашусь с тобой, Ир», — Юля отрицательно покрутила головой. «Ладно, опустим это. Но Андрей также будет ходить на свои мероприятия. Без меня. Даже если он будет меня умолять пойти с ним, я не пойду. Ни за что. Ноги моей там больше не будет. Его жизнь состоит из светских раутов. А это значит, что его будет сопровождать очередная Алена. А я буду нервничать и ждать очередное видеоразоблачение. Зачем мне это нужно? Я не хочу так жить. Мне не подходят такие отношения, Юль. Я не на помойке себя нашла». Юля нахмурилась и поняла, что крыть было нечем. Кристина тоже замолчала. Аргументы закончились. Об Андрее мы больше не разговаривали. Девчонки пытались меня всячески отвлечь своими историями. Кристина рассказала, что поговорила с папой о том, что хочет завести порося, и во всех красках описывала его реакцию. Черт, это была самая смешная история, которую я от нее когда-либо слышала. Я снова рыдала, только теперь от смеха. Когда мы вдоволь насмеялись, я проводила девчонок, сходила в душ и легла в кровать. Я включила телефон. И посыпались сообщения и уведомления о пропущенных вызовах от Юли и Кристины. От Андрея ничего. Пусто. Наверное, тоже подумал и внутренне согласился со мной, что мы разные. И отпустил. Осталось мне вырвать его из сердца. С корнями. Будет больно, но другого выбора нет.